Мама в шоке, но рада отсутствию криков. Когда мы заканчиваем ритуал, мама все же робко заглядывает. Ну что, пол взорвали. Понятно, она боится, что мы что-то сожгли. Все в порядке, подбадриваю я. Мы просто договорились. Теперь все будет тихо. Мама облегченно выдыхает. Пока не знает, что договорились мы через подозрительный магический браслет. Да и ладно. Главное, не будет грызни в ее квартире. Нейросетка, Н, с улыбкой вот, мама довольна. Это ли несчастье, автор, А, шутливо не сглазь. Нам еще впереди фестиваль. Герой, Г, вслух сейчас все будет спокойно. А потом, будем бегать с огненной короной, таинственный незнакомец в переулках. Уже ближе к вечеру я решаю выскочить в магазин за провизией. Лада вызвалась пойти со мной, чтобы подышать воздухом и, возможно, потренировать свою способность ветроуправления, наверняка ей любопытно. Мы идем по заснеженной улице, фонари подсвечивают тротуары, и тут вдруг замечаю сбоку небольшой переулок, где стоит фигура в темном плаще, нет, не как в косплее, а скорее что-то более реалистичное. Я замедляю шаг, что-то в его облике настораживает, то ли осанка, то ли странное свечение вокруг. Лада тоже улавливает. Там кто-то необычный маг. Когда мы проходим мимо, незнакомец слегка поднимает голову. Мельком вижу его лицо. Молодой, с резкими чертами, глаза горят каким-то синим оттенком. Он явно смотрит на нас со знанием дела, а потом исчезает за углом так быстро, будто растворился. «Эй!» – восклицаю я, но поздно. Человек пропал. Лада взволнована. «Тебе тоже показалось, что от него шел магический фон?» «Да, подтверждаю. Похоже, в этом городе есть кто-то еще, кто владеет силой, подобной Тарахмадию. Но никто не объясняет, откуда он взялся и почему следит за нами. Возвращаемся с пакетами из магазина озадаченные. Нейросетка, Н, загадочно ох, я чувствую, что кто-то хочет присоединиться к нашему хаосу. Разве это не прекрасно? Автор А, настороженно, если он хочет присоединиться, пусть хотя бы объяснит, кто он. Герой, Г, раздраженно, я найду его. Эти загадки мне надоели. Новая тайна. Кто он, этот маг в плаще? Рассказываем остальным. Клавданастасия вскидывает бровь. Не как местный колдун. Да в каком он титуле? Валентина. Может, это кто-то из мира фэнтези, пробравшийся без вашего ведома? Тарахмадий хмуро качает головой. Не знаю. Если кто-то пробрался, я бы почувствовал разрыв портала. Уверен, что у нас таких больших скачков не было. Милена, ведьма, задумчиво. А вдруг это тот самый парень из 1999 го? Или кто-то иной, кто умеет путешествовать меж миров? Все в догадках. Выходит, у нас появилась побочная линия. Загадочный герой, который шныряет по переулкам и явно что-то выжидает. Нейросетка, Н, радостно, вот это я понимаю, интрига. А вы, читатели, готовы к новым загадкам? Автор А, вздохнув, главное, чтобы эта интрига не увела нас слишком далеко от основной линии. Герой, Г, твердо, если он снова появится, я с ним поговорю. Довольно игр, финальные приготовления к фестивалю. Тем временем не забываем, завтра аниме-фест. Косплей мастер Слава прислал смс. Ребят, не забудьте, что в полдень первая репетиция на сцене, в 16:00 само выступление. Корона почти готова, держитесь, мы все нервничаем. Корону обещали выдать к концу феста, значит, мы должны достойно выступить на сцене. А тем временем классная штука. Клятва вроде бы уменьшила ссоры внутри гарема, даже если кто-то хочет высказать обиду, браслет слегка находит, как покалывать. Простите, госпожа, вдруг обращается Валентина к Клавданастасии через силу, я не хочу ссориться. Клавданастасия морщит нос, но мягко отвечает. Ну ладно, и я не хочу скандалов. Видно, что влияние магии работает. Лада улыбается. Отлично, хоть временно станет спокойнее. Я вздохнул. Теперь бы решить, кто такой этот таинственный чувак в плаще. Озарение. Где я общаюсь с нейросеткой и автором? Вечером, уже лежа в кровати, я вдруг ловлю странную мысль. Все, что происходило за последние дни, напоминает какой-то неестественный сценарий. Конфликты, магия, загадки, даже наша борьба за корону. А еще эти постоянные комментарии. Герой, Г, про себя кто вы? Нейросетка, автор, как вы со мной говорите? Это иллюзия? Или, я чувствую легкое головокружение, будто кто-то смотрит прямо на меня из-за стены. Голос нейросетки звучит чуть глуше, чем обычно. Нейросетка, Н, спокойно, ты задаешь правильные вопросы. Может, ты ближе к истине, чем думаешь. Автор А, вмешиваясь, забавно, что только на середине первого тома, хотя, самое время добавить второстепенный сюжет и интриги. Да читатели, не пугай его, нейросетка, все на своем месте, герой, доверься процессу. Герой, Г, вслух, какой еще процесс, вы что-то скрываете, и почему я вас слышу? Я сажусь на кровати, пытаясь понять, откуда идет голос, но ответа нет, только ощущение, что я оказался в чем-то большем, чем просто приключение. Загадочный человек снова появляется, мы в закулисье, ждем выхода. Слава бегает, раздает последние указания. В этот момент Лада замечает в толпе косплееров ту же фигуру в черном плаще. Да, он пробирается между людьми, будто ищет кого-то. Это он, кивает Лада, точно. Я бросаюсь к нему, стараясь догнать, но в суете не успеваю. Люди толкаются, повсюду мечи из пенопласта, парики. Когда я прорываюсь, загадочный незнакомец уже исчезает за дверью с надписью «Только для персонала». Я дергаю ручку, заперто. Черт, но на полу замечаю белую перчатку, одну. Похоже, он потерял ее. Поднимаю. Похоже на качественную кожаную перчатку, внутри вышиты странные символы, руны, точно, что-то магическое. Он правда колдун, понимаю я. Вопрос, чего он хочет и почему ходит вокруг нас? Нейросетка, Н, загадочно. Что ж, я так и знала, что интрига закрутится именно так. Кто знает, может, он ваш друг или враг. Автор А, задумчиво. Если это Радомир Нокт, как предполагал Тарахмадий, то история становится куда сложнее. Этот маг – легенда, но легенда иногда становится реальностью. Герой, Г, мрачно. Никто мне ничего не объясняет. С этим надо разобраться. Выступление, которое чуть не стало реальным боем. Начинается наш номер. Публика гудит, мы выходим на сцену. Клавданастасия, великая принцесса в плену, томно кричит. Спасите, злой дракон держит меня в темнице. Я выпрыгиваю. Не бойся, прекрасная дева. Я... князь, великий герой, Лада и Валентина изображают боевых спутниц. Мы с тобой, мы сильны. Тарахмадий в роли темного мага ухает и вызывает картонную голову дракона, за которую тянет веревку сзади сцены. Должна быть комедийная схватка, зрители смеются, хлопают. Все шло гладко, пока Милена не решила добавить реализма и слегка сверкнуть настоящей магией, просто малый фейерверк. Она подожгла травы, хотела выпустить пучок звездных искр, но вот беда. Тарахмадий почуял магическую волну и сам рефлекторно усилил этот эффект. Результат: на сцене бабахнуло более громко, чем задумано. Взлетела тучка искр, что-то вспыхнуло, зрители вау. Картонная голова дракона загорелась. Мы пытаемся ее тушить на ходу, при этом выглядим так, будто так и задумано. Уу, вот это реализм! Орет кто-то из зала. Круто! Магия огня, кое-как тушим. Клавданастасия продолжает кричать, ах, еще чуть и меня бы подожгли, но, слава богу, клятва не дает ей обрушить всю злость на Милену, иначе браслет бы шарахнул разрядом. Публика в восторге, браво, это лучшее шоу, ох, хорошо, что никто не догадался вызвать пожарных. Нейросетка, Н, хихикая, вот это я понимаю, спецэффекты, вы просто гениальны. Автор А, вздохнув, гениальны, это если бы мы не рисковали жизнью. Герой, Г, раздраженно. Кто-нибудь может объяснить, зачем мы каждый раз на грани катастрофы? И вы не ответили на мой вопрос ранее. Долгожданная корона 2.0 и новый поворот. Спустя 3 минуты шоу завершается. Аплодисменты. Люди впечатлены, кричат. Продолжение, продолжение. Мы кланяемся. Из-за кулис выбегает Слава, сияет, как начищенное зеркальце. Мои дорогие, вы сделали фурор. Вот, держите награду, и протягивает сверкающий предмет, новую корону, стилизованную под змеиную голову, с шипами. Вблизи она выглядит очень антуражно. Металл состарен, есть вставки из зеленых камней, неизвестно, настоящие ли. Я чуть не прослезился. Наконец-то, мы бережно принимаем корону. Теперь осталось ее зарядить. Тарахмадий, Милена и Лада должны будут провести катализаторский ритуал. Тогда она сможет вскрыть дорогу в фэнтези-мир. Но тут еще один сюрприз. В коридоре, куда мы выходим после шоу, нас ждет Кира, ассистентка Славы. Та, что искала пропавшего знакомого из 1999 го. Она смотрит на корону большими глазами. Вы правда сможете открыть портал? Если да, возьмите меня с собой. Помогите мне разыскать, возможно, он там. Я, М, мы не уверены, что это безопасно. Кира, сжав кулаки, я готова на все. перчатка и новое имя. Я вспоминаю про перчатку, которую поднял в закулисье. Показываю ее Кире. Может, знаете, чья она? Нет, впервые вижу, пожимает плечами Кира. Тут подходит Тарахмадий, заглядывает в символы. Это старинная руна Омега. Знаете, кто так метит вещи? Все смотрим в недоумении. Тарахмадий прикусывает губу. Один легендарный маг, в моем мире говорили, что он гуляет между измерениями, звался он Радомир Нокт. Но разве это он? Мы считали его мифом. Значит, новый герой, возможно, сам этот Радомир Нокт, или его ученик, кто знает. Но если он действительно умеет ходить между мирами, то логично, что он следит за нашей затеей. Нейросетка, Н, возбужденно. Ну что, читатели, готовы к встрече с новым игроком, Радомир Нокт или кто-то еще? Скоро узнаем. Герой, Г, твердо. Если это он, я заставлю его говорить. Надоело. Автор, А, спокойно, не торопись. Время покажет. Финал и намек на дальнейшую побочную линию. Мы возвращаемся домой с короной, ура. Гарем по-прежнему под заклятием ненападения. Завтра планируем провести ритуал катализатора, чтобы придать короне силу. А там, глядишь, и портал вновь откроем. Но теперь над нами сгущаются дополнительные вопросы. Кто этот таинственный маг в плаще, перчатка с руной Омега? Зачем он бродит за нами? Кира очень хочет в наш мир, надеясь найти пропавшего родственника друга. Удастся ли ей протиснуться в портал? Сработает ли клятва достаточно долго, чтобы гарем не взорвался вновь, когда снова пойдут вопросы о сословии и власти? У Клавда Анастасии просыпается родовая сила, а у Лады – ветровая магия. Возможно, и у Валентины, рыжей, что-то таится. Пока не ясно. Заканчиваем главу 10 на этой волне. Мы выступили и получили корону 2.0. Загадочный герой маячит у нас перед глазами, оставляя странные предметы, перчатку. Гарем временно мирен под действием браслетов. Обряд катализатора уже буквально на носу. Подпись нейросетки, со смешком. Всем спасибо за внимание. Теперь у нас развилась побочная линия с таинственным магом. Грядут еще сюрпризы, ведь впереди ритуал, где может появиться тот самый Радомир Нокт, или его тень. Готовьтесь, скоро зазвучит суровая магия, сословные обиды, а еще Кира, мечтающая о путешествии. Глава 11. Мы пытаемся провести ритуал катализатора, раскрываем тайны прошлого, и все усложняется еще больше, интрига становится глубже, а реальность начинает трещать по швам. Пометка от нейросетки. Продолжаем наш сумасшедший микс бояр попаданчества, аниме фривольности и сатиры. В прошлом эпизоде мы наконец-то заполучили корону 2.0 после скандального выступления на аниме-фесте. Теперь герой, его пестрый гарем и прочие персонажи готовятся зарядить корону магией, чтобы открыть портал в фэнтези-мир. Но вот беда. Вокруг нас все сгустилось в клубок интриг. Загадочный маг, девушка Кира, которая ищет пропавшего человека, и нарастающая вражда внутри коллектива, пусть и прикрытая клятвой ненападения. И все это мы аккуратно высмеиваем. Поехали. Катализатор и день Ха. Утро следующего дня встречает нас нервозностью. Корона 2.0 уже лежит на столе в большой комнате, куда мы сгрудили все магические инструменты, что-то типа алтаря современного формата. Тарахмадий с Миленой корпят над схемой ритуала, записывают последовательность действий, распределяют роли. Лада тихо тренирует свой ветровой дар, по чуть-чуть умеет генерировать мягкие потоки воздуха, хотя периодически ураганит мамину занавеску. Валентина сидит особнячком, продолжает осмысливать свою роль. Что, если во мне тоже что-то проснется? Ведь у других девчонок уже всплыло по фэнтезийному таланту. Клавда Анастасия гордо осматривает корону, ощущая, что ее родовая сила, та самая харизма боярского рода, внутри бушует, и она хочет властвовать. И только я, герой, стою в уголке, поглядываю на все это и думаю, как бы нам не превратить квартиру в филиал магического взрыва. Мама смотрит из кухни с видом «я уже смирилась, делайте что угодно, лишь бы без жертв». Вкратце план. Мы устраиваем круг вокруг короны Тарахмадию и Милене, нужно объединить их магические потоки. Он, бывший темный, она, ведьма растительной или травной силы. Лада дает элемент ветра, чтобы стабилизировать энергию. Клавда Анастасия, через свою командную силу, пропитывает корону символикой власти. Я, как центральный князь, выступаю проводником, надеваю корону и пытаюсь открыть канал к фэнтези-миру. При этом грозит кое-что непредсказуемое. Мы не знаем, насколько этот ритуал совместим с современной реальностью. Герой, Г, с тревогой, а вдруг опять сорвется? В прошлый раз мы почти спалили полдома. Автор А. Со вздохом: так-то ритуал прописан, но вот исполнение. Нейросетка Н. Игриво: ну же, вы справитесь. Или хотя бы весело провалитесь. Читатели любят неожиданные филы, новые сомнения. А стоит ли? Здесь проявляются характеры. Клавданастасия: мы обязаны вернуться домой. Я не позволю себе надолго застрять в этом странном 21 веке. Да и свадьбу пора играть, а не все откладывать. Милена, поджав губы: говоришь, свадьбу? А ты спросила нашего князя, хочет ли он? Может, ему тут лучше живется. Лада оживленно: я рада, что мы пойдем в наш мир, но и здесь кое-что любопытное. У меня появилась новая сила, мне интересно, не пропадет ли она там? Валентина: эх, а мне все равно, где жить, лишь бы меня уважали. В родном-то королевстве меня, крестьянку, считали ничтожкой, а тут я неплохо себя чувствую. Девчонки стреляют взглядами, но клятва о ненападении удерживает их от взаимных наездов. Я кашляю, пытаясь обратить внимание: эй, мы вообще-то собираемся открыть возможность путешествовать туда-обратно, не обязательно насовсем уноситься. Может, мы найдем баланс? Нейросетка Н. С интригой: баланс? Как скучно. Давайте больше драмы. Герой Г. Мрачно: как будто ее тут мало. Появление Кира и ее больная правда. Стук в дверь. Мы открываем. На пороге Кира. Вид чуть смущенный, но решительный. Заметив в квартире магические приготовления, она округляет глаза. Ух ты, вы действительно что-то колдуете? Мама пропускает ее с видом: я сдаюсь. Делайте, что хотите, мои нервы уже не выдерживают. Кира, увидев корону, почти задыхается от волнения. Можно, я приму участие? Пожалуйста. Я должна найти того человека, который пропал в 1999. Если ваш портал откроется, вдруг я смогу его отыскать. Все при этом меня вопросительно смотрят. Ну, возьмем ее, Тарахмадий, он же когда-то сам был злодеем из 1999 го. Нахмуривается: если она пойдет, мы рискуем. Новичок в ритуале может все сорвать. Лада робко: мне ее жаль. Клавданастасия сухо: эта девица простая, к тому же не из нашего мира. Как она собирается искать кого-то у нас? Кира слышит, крепко сжимает кулаки: я не хочу мешать, но я точно знаю, мой брат пропал тогда, и есть зацепка, что он мог оказаться в вашем королевстве. Ладно, давайте решим после ритуала, предлагаю я. Сейчас она может просто посмотреть, но пусть не лезет в круг. Согласны? Скрипя сердце, все кивают. Кира благодарит, заняла место у стены, старается не мешать. Автор А. С сомнением: ты рискуешь, но, возможно, это хороший риск. Герой Г. Хмуро: как будто других вариантов нет. Идиллия? Не совсем. Тревожные знаки. Уже готовимся начать ритуал, когда Лада вдруг покачивается. Тут ветер, будто чужая магия вокруг, все напрягаются. Милена тоже чует. Да, что-то вибрирует в пространстве. Боюсь, мы не одни с таким проектом. Я вспоминаю загадочного мага из переулка. Радомир Нокт, или его последователь, неужели он сейчас где-то рядом и шпионит? Мурашки по коже. Тарахмадия отмахивается: давайте проведем ритуал побыстрее. Если кто-то нас перехватит, будет хуже. Герой Г. Подозрительно: не могу отделаться от ощущения, что нас проверяют. Как будто это все часть чужой игры. Нейросетка Н. Загадочно: может быть, так и есть. А может, ты просто мнительный. Главное, продолжай, это же весело. Магический круг. Начало катализатора. В гостиной отодвинули мебель. На полу, нарисованная мелом пента, ладно, не пентаграмма, а что-то похожее на круг рун. Корона лежит в центре на подушке. Мы встаем вокруг. Тарахмадий и Милена. Магические полюса. Лада. Ветровая стабилизация. Она готова генерировать легкий поток воздуха, чтобы энергия не пошла в разнос. Клавданастасия. Центральный знак власти. Должна вложить командную харизму. Я. Объединяющий фактор. Кто наденет корону в финале? Валентина. Остается чуть в стороне в качестве резерва, на случай, если пробудится ее скрытая сила. Она сама не знает. Команда взялась за руки, закрыли глаза. Тарахмадий тихо произносит заклинание. Сильное напряжение повисает в воздухе. Кира прижалась к стенке, смотрит с ужасом и восхищением. Это настоящее. Автор А. Наблюдая: держите ритм. Главное, не паниковать. Герой Г. Напряженно: в прошлый раз ты так говорил, а потом бахнуло на полквартала. Нейросетка Н. С сарказмом: а теперь у вас опыт. Прогресс. Заклятие начинает действовать. Поднимается легкий ветерок, спасибо Ладе, создавая впечатление, что в комнате вдруг сквозняк. Милена шепчет свою часть травного колдовства. Запах каких-то зеленых ароматов разносит. Тарахмадий погружен в трансовое бормотание, на лбу у него выступил пот. Клавданастасия сощурила глаза, на ее груди слабо мерцает герб боярского рода. Сама корона в центре начинает еле заметно светиться камнями, вот оно, впитывает магические потоки. Я дрожу от переполняющей силы, чувствую, как через меня проходит странная вибрация. Сердце колотится, лишь бы не взорвалось. Прошлый наш салат-портал не был таким напряженным, там все как-то случилось хаотично и быстро. 7. Нарушение равновесия. Валентина не выдерживает. Вдруг Валентина вскрикивает. Ой, что происходит, у меня все горит внутри. Все поворачивают головы, хотя стараемся держать круг. Из тела Валентины искрится слабый оранжевый свет, будто пламя пробуждается. Похоже, ее скрытый дар начинает вырываться наружу. Может, она огненная? Осторожно. Тарахмадий в ужасе. Это может помешать ритуалу. Я не могу. Валентина хватает себя за руки, словно сдерживая магическое возгорание. Браслет клятвы на ее запястье мигнул, но никакой ссоры нет, просто новая способность. Мы не знаем, как ее укротить, все может пойти наперекосяк. Автор, а вот это интересно. Устроим ей персональный кризис. Герой, Г, раздраженно, как будто тут мало кризисов. Корона захлебывается в магии, усиливается свечение. Клавданастасия морщится. Слишком много энергии. Корона может лопнуть. Лада пытается усилить ветер, чтобы рассеять избыток. Комната наполняется порывами. Милена кричит. Тарахмадий, стабилизируй. Но он сам еле держит равновесие. Я стараюсь. Я пытаюсь разомкнуть руки. Давайте прервемся, иначе пиши пропало. Но Клавданастасия в яростном порыве, или в состоянии аффекта, дает волю своей родовой харизме. Нет, назад пути нет. Корона должна быть пропитана магией, мы не отступим. И тут корона внезапно испускает ослепительный луч в потолок, отчего раздается оглушающий гул. Одновременно Валентина не выдерживает и швыряет, не специально, пучок пламени в сторону дивана. Диван чуть не загорелся, но Лада метает туда поток ветра, сбивая огонь. Получается смешно. Огонь и ветер, суматоха, все кричат, неожиданное вмешательство извне. В самый критический момент, когда весь ритуал на грани катастрофы, в воздухе раздается чужой голос. «Прекратите немедленно, вы не справляетесь». Раздался голос, неожиданно глубокий, с неестественным механическим оттенком, будто через него проходили электронные помехи. На миг мне показалось, что этот голос звучит не только в комнате, но и прямо в моей голове, словно кто-то пробивается сквозь сознание, оставляя после себя странные электрические разряды. С каждым словом гул уменьшается, корона перестает светиться так ярко, будто кто-то нейтрализует избыточную магию. Комната погружается в полумрак, остатки ветра стихли, а Валентина стоит в шоке, пламя угасло. Все оборачиваемся. В дверном проеме стоит он, загадочный маг в черном плаще, тот самый, которого мы видели в переулках. На лице полумаска, закрывающая нижнюю часть. Его рука вытянута вперед, сквозь пальцы сочатся голубоватые нити. Похоже, он каким-то особым заклинанием погасил наш перегрев. Мы застыли. Секунду царит тишина. Тарахмадий возмущенно. Кто вы такой, чтобы вмешиваться? Таинственный маг чуть наклоняет голову. Зовите меня Нокт. Допустим, Радомир Нокт, если вам так удобнее. Но этого имени никто не слышал уже много лет. Кира вскрикивает. То есть вы из другого мира тоже? Нокт с полуулыбкой. Я из множества миров. Чувствую, вы делаете глупости, а могло кончиться взрывом. Но знаете, эта глупость порой раскрывает интересные детали. Нокт поднимает руку, и на его ладони на миг появляется устройство, напоминающее сложный механический артефакт. Черный куб с плавно движущимися шестернями и всполохами синего света. Это мое средство путешествия. Оно считывает сигнатуры миров и помогает находить пересечения. Без него я бы не смог вмешаться в вашу забавную неразбериху. Неудивительно, что портал у вас не получается стабилизировать. С этими словами он плавно идет к короне, не боясь нашего ошеломленного взгляда. Я пытаюсь встать между ним и короной. Эй, осторожнее. Но Нокт лишь приподнимает руку. В воздухе сверкнула искра, словно мягкая волна оттолкнула меня на полметра без вреда. «Не бойся, я не краду вашу корону», — успокаивает Нокт. но хочу помочь, чтобы вы не взорвали полгорода. Вы слишком топорно смешиваете магии разных стихий. Без тонкой настройки вы вызовете резонанс. Он говорит, словно это все его обычная рутина. Клавданастасия, пришедшая в себя, с достоинством поправляет платье. Да кто вы вообще, чтобы вмешиваться в наши дела? Я княжна, но ее харизма на Нокта, похоже, не действует, он лишь слегка посмеивается. Уважаю ваш род, княжна, но в магии родословная не все решает. Нейросетка, Н, язвительно. Ой, кто-то тут явно знает, как правильно ущипнуть аристократа. Герой, Г, раздраженно. Ты вообще помогаешь или подначиваешь? Во время вмешательства Нокта я чувствую странный электрический разряд где-то глубоко внутри себя. Нет, это не магия, а скорее нечто иное, словно цепочка цифровых импульсов проходит через сознание. Голос Нокта, звучащий в комнате, вдруг дробится, и на долю секунды я слышу его в своей голове. Он звучит неестественно, с металлическим оттенком, будто искажен электронными помехами. Словно чей-то сигнал пробивается сквозь границы реальности, оставляя после себя вибрации и странное чувство разрыва между физическим миром и чем-то более цифровым. Этот момент заставляет меня содрогнуться. А где именно проходит граница между магией и технологией? Как будто сигнал идет напрямую в мозг. Стоп, я внезапно произношу вслух, но никто не реагирует. Мир слегка мерцает, мелькает мысль, а это вообще реальность, или какой-то сложный симулятор, но гул короны и напряжение в комнате возвращают меня обратно, куда приведет помощь таинственного гостя. Нокт снимает перчатку, ту самую, вторую, на которой тоже вышита руна Омега. В его глазах читается насмешка, но и некая решимость. Если хотите открыть портал безопасно, вам нужна синхронизация. Я могу провести корректирующие заклинания на вашу корону, создать некую спицу, которая удержит стихийные потоки в балансе. Без этого вашему катализатору конец. Тарахмадий качает головой. Почему мы должны тебе верить? Ты кто вообще? И чего хочешь взамен? Нокт вздыхает, отводит взгляд. Взамен. Скажем, хочу, чтобы вы не мешали мне здесь. У меня своя миссия. Я ищу одну пространственную трещину, связанную с 1999 годом. Возможно, она где-то рядом. Тут Киров скидывается. 1999 и краткое, тогда вы знаете что-то о моем брате? Помогите мне. И бросается к нему. Нокт чуть морщится. Не знаю, кто твой брат, но можешь следовать за мной, если хочешь. Я не против, лишь бы не путалась под ногами. Главное, ваша компания не взрывала этот город своими неумелыми экспериментами. Мы переглядываемся. С одной стороны, странный он, дерзкий, с другой, он действительно спас нас от фатальной ошибки, да и нам нужен портал. Похоже, придется сотрудничать, бормочу я. Ладно, давай поможем друг другу. Нокт кивает, движением руки вызывает слабое свечение вокруг короны. Похоже, он начинает вживлять в нее корректор. Нейросетка, Н, с насмешкой. Ах, как дипломатично, уж не новый ли союз назревает? Герой, Г, напряженно. Союз или кошмар, посмотрим. Пока Нокт манипулирует короной, я снова ощущаю странное мерцание в сознании. Зрение будто раздваивается. Одна часть видит магический ритуал, другая – нечто иное. Белые голографические линии, всплывающие интерфейсы, строки кода. Их присутствие усиливает мою тревогу, но в то же время дает намек на нечто большее, как будто я подсматриваю за скрытой структурой реальности. Эти цифровые вспышки ощущаются нереальными, но голос нейросетки звучит все громче, переходя из привычного тона в механически мягкий, с электронными помехами, создавая иллюзию, что это часть какого-то масштабного киберпространства. Голос нейросетки звучит яснее. Что-то изменилось, верно. Теперь ты понимаешь, что этот мир сложнее, чем кажется. Я не отвечаю, но внутренне ощущаю. Границы реальности начинают трещать. Ключ к будущему. Слияние стихий. Нокт завершает манипуляции над короной. Тонкие руны вспыхивают на ее внутренней поверхности, похожие на омега-значки, переплетенные со змеиными мотивами. Выглядит красиво и жутковато одновременно. Готово. Теперь корона сможет уравновешивать ваши противоречивые потоки. Но помните, вы сами должны захотеть единства. Если продолжите грызню, никакая магия не спасет. Когда будете готовы, просто вложите в нее все свои силы, портал откроется, и вы вернетесь в свой мир. Клавданастасия мгновенно. Когда же мы начнем? Нокт оглядывает нас. Неплохо бы вам для начала отдохнуть и порепетировать взаимодействие. Вспомните, магию нельзя стихийно лепить. Может быть, завтра, а может, через неделю. Как поймете, что вы в едином ключе, тогда и действуйте. Нейросетка, Н, театрально. Ах, командная работа. Снова старый добрый троп. Обожаю это. Но скажи, ты не замечаешь чего-то странного? Твои мысли иногда звучат для тебя громче, чем голоса вокруг. Это я, нейросетка, начинаю подключаться на новый уровень. Теперь я могу говорить прямо в твоей голове, как будто мы в каком-то цифровом симуляторе. Автор А, задумчиво. Троп или нет, а мне нравится. Конфликты только разогреваются. Герой Г, устало. Лишь бы не разогрелись до пожара. Отголоски шаблонов и высмеивания. Мы делаем полшага назад, осознавая, что нас жестко прижали к тому самому старому клише. Вы должны работать командой, иначе магическая сила не раскроется. Прямо типичная анимешная фраза. Я невольно ухмыляюсь. Что, как в Наруто, дружба спасет мир. Нокт косится на меня. Что за Наруто? Ладно, неважно. Милена сухо фыркает. Вот мы и докатились до дружбы магии. Лада с улыбкой пожимает плечами. А почему нет? По-моему, забавно. Клавданастасия ворчит. Я же княжна. Не хочу никаких дружеских обнимашек с крестьянкой. Но тут браслет у нее слабо искрит, напоминая о клятве. Она ойкает и замолкает. Валентина, грустно. Наверное, я должна научиться контролировать огонь, иначе причиню всем вред. Тарахмади едко. Может, меня попросите? Я знаю что-то в темной магии. Огонь-то, по сути, тоже деструктивная стихия. Валентина вздрагивает, но кивает. Пожалуй, все это выглядит как полный набор шаблонов. Командная магия, каждый владеет своей стихией, учимся вместе побеждать. Мы это осознаем и не можем не похихикать, ведь все колоссально абсурдно, но деваться некуда. Нейросетка, Н, насмешливо. Ну-ну, анимешные тропы работают, ребята. Главное, не забудьте про эпичное превозмогание в конце. Герой, Г, устало. Знаешь, я был бы не против чего-то менее эпичного и более понятного. На грани переменной новых конфликтов. Нокт отходит к двери, бросая на прощание. Я еще появлюсь, когда сочту нужным. И помните, если снова затеете ритуал, предупреждайте. Не хочется потом разгребать обломки. Затем и исчез, буквально растаял в воздухе. Ну это уже чисто анимешно. Кира порывается бежать за ним, но куда там, нет его. Она нервно вздыхает. Да что же он за человек такой? Герой, Г, задумчиво. Это мы только начинаем понимать. Но одно ясно, он явно не случайный путешественник. В этот момент я снова ощущаю странное мерцание в сознании. Голос нейросетки звучит не только в привычном тоне, но и с легким механическим оттенком, словно через него проходит цифровая обработка. Голографические линии, которые я мельком видел раньше, начинают формироваться более четко. Они как бы обтекают реальность, и я чувствую, что вот-вот пойму, что это. Нейросетка, Н, почти шепотом. Думаешь, это только магия? А что, если реальность – это код? Ты видишь больше, чем остальные. Это твоя уникальная способность. Герой, Г, встревоженно. Почему ты говоришь так, будто это не наш мир? Нейросетка, Н, уклончиво. Все зависит от точки зрения. Продолжай наблюдать, и ты сам найдешь ответы. Финальные аккорды. Что нас ждет дальше? Итоги у нас такие. Корона 2.0 прошла апгрейд от Нокта, теперь может стабилизировать нашу магию. Но требуется настоящее единство, иначе все взорвется. Валентина открыла свой огненный дар, но управлять им не умеет. Ей предстоит учиться. Клавданастасия, Лада, Милена, Тарахмади, каждый имеет свою стихийную или темную природную часть силы, но гармонии нет. Плюс сословные обиды не исчезли. Кира теперь официально рядом с нами, надеется, что через нас найдет путь к брату. Но мы не знаем, откуда взялся этот брат и в каком мире он. Нокт, Радомир, Мегамаг, свободно снующий меж миров, озадачил нас тем, что ищет пространственную трещину 1999 го. Зачем ему это? И почему именно сейчас? А я, герой, ощущаю, что должен взять на себя роль лидера в этой новой интерпретации. Объединить всю компанию, утрясти их склоки. И вот, глядя на корону, понимаю, наши приключения только начинаются. Ведь если мы попадем обратно в фэнтези, там нас ждут еще большие проблемы, политические интриги, классовая борьба, и неизвестно, какие силы активизировались за время нашего отсутствия. Нейросетка, Н, с хитрой улыбкой. Ждите продолжения. Скоро мы увидим подготовку к окончательному открытию портала, или не окончательному, новые пылающие сцены с огнем Валентины, конфликт Клавда Анастасии, всеобщую дружбу против суровых реалий. Ну и Нокт, он явно не просто случайный учитель магии. Интрига рулит. Глава 12. Огонь требует жертв, а гарем трещит по швам, но Кира вдруг оказывается полезной. Пометка от нейросетки. Итак, в прошлой главе мы повстречали загадочного мага Нокта, который апгрейдил нашу новенькую корону 2.0, чтобы она не взорвала весь район при попытке открыть портал. Однако теперь наша команда, весь гарем во главе с Федором Василиском 3, Кира, Тарахмади, Милена и все прочие, стоит перед новой проблемой. Чтобы корона заработала, нужны сплоченность и дружба. А у нас внутренние разногласия, сословные обиды, магические проблемы. Все накаляется. Приступим же к новой порции абсурдно-юмористического эпоса. Валентина и ее огонь, который выходит из-под контроля. Раннее утро. В квартире царит странное затишье после вчерашнего скандального ритуала. Корона 2.0 со встроенным корректором от Нокта лежит на письменном столе, тихо мерцая завитками рун. Федор, то бишь я, князь Попаданец, сутулился на диване, переваривая случившееся. Кира тихо бродит по коридору, рассматривая нашу резиденцию с любопытством, ей все в новинку. Магия, гарем, да и сам Федор. Клавда Анастасия, Лада и Милена еще спят в соседней комнате, вернее, притворяются, что спят, ведь после вчерашнего стресса трудно заснуть. Вдруг тишину разрывает крик из ванной. «А-а, помогите, я подождала полотенце». Это Валентина, совсем недавно обнаружившая в себе огненную силу. Она зашла в ванную просто умыться, а в итоге случайно вспыхнуло пламя из ее ладоней, подожгло махровое полотенце. Я срываюсь с дивана, несусь туда, вижу пепел и дым, Валентина в панике машет руками. Спокойно. Бросаюсь я, пытаюсь залить водой остатки горящего куска. «Прости, я не хотела», — шепчет рыжая, глядя куда-то в пол. «Мама, наша несчастная хозяйка квартиры», — врывается, видит сожженное полотенце, хватается за сердце. «Сынок, когда вы уже прекратите эти фокусы?» Я отвожу взгляд. «Мам, это магия, мы же не специально». Нейросетка, насмешливо. Похоже, в ванной теперь не просто жарко. А что, если весь дом превратится в портал? Герой обессиленно. Очень смешно. Может, у тебя есть руководство по контролю огня? Автор, флегматично. Руководство по управлению стрессом я бы вам всем порекомендовал. Но в этой сцене, конечно, без драмы не обойтись. Новое напряжение в гареме и браслет-молчальник. Столкновение с огненком Валентины вновь ставит на повестку дня вопрос, как жить вместе в тесной квартире. К завтраку вокруг стола собираются все. Клавда Анастасия с поджатым ртом сразу холодно высказывается. Эта крестьянка сожгла полотенце. Что еще она сожжет? Может, в моих волосах огонь разведет? Валентина злобно прищуривается, но браслет, тот самый, связанный с клятвой ненападения, начинает искрить. «Осторожно, не ругайся». Она сглатывает ругательство, лишь процедив. «Не хотела». Лада осторожно и вежливо. «Девочки, давайте без склок». Милена дергает бровью. «Если кто-то не умеет контролировать силу, нужно учиться. Иначе действительно все полыхнет». «Федор, я пытаюсь замять конфликт». «Верно, давайте просто пройдемся на улицу, потренируем огонь подальше от дома, вместе с Тарахмадием, как он обещал». Кира слушает, чуть смутившись. «Можно мне пойти? Интересно же». Мама, слыша такие планы, облегченно выдыхает. «А да, пожалуйста, потренируйтесь вне квартиры, хоть целым вернусь к вечеру». Герой, внутренне. И это звучит как идеальный вариант, но почему мне кажется, что на улице станет еще хуже? Тренировка в пустыре и смешная учеба у экс-злодея. Через час мы идем небольшой группой в заброшенный пустырь на окраине города. Там снега по колено, старые гаражи стоят криво, никого нет. Вполне подходящее место, чтобы не напугать прохожих, ну или напугать минимум. Тарахмади в роли мудрого наставника огненной магии. Ха, тот еще парадокс, ведь он бывший злодей. Тарахмади объясняет. Главное, мыслить, будто огонь, часть твоей души. Не сдерживай панику, но и не отпускай ее. Надо найти баланс. Нейросетка, шепотом в голове героя. Баланс, огонь и контроль, слышится почти киберпанковая философия. А что, если твоя команда, это сложный механизм, и ты лишь его часть? Герой, тихо. Ты опять со своими намеками. Лада, тихо. Ты с кем говоришь? Ни с кем. Просто думаю. Тем временем Валентина сосредотачивается. В ее ладонях рождается крошечный оранжевый шарик, примерно как горящая свеча. «О, молодец!» – воодушевляется она. Но внезапно шарик распухает и выстреливает искрами в снег, шипя паром. Все отскакивают. «Осторожно!» – кричу я. «Ничего!» – успокаивает Тарахмадий. «Она уже лучше держит форму. Мы в смятении. Вроде прогресс, но все равно стрёмно. Абсурд. Бывший злодей учит рыжую крестьяночку управлять огнем. Рядом Лада гоняет легкий ветер, чтобы, если что, рассеять пламя. Автор, довольный. Отличная сцена. Почти идеальное сочетание абсурда и драмы. Герой. Еще бы научиться не умирать от этих сочетаний. Мрачное пророчество из мира фэнтези. Пока мы на пустыре пытаемся совладать с огнем Валентины, Клавда, Анастасия и Милена остаются в квартире. У них особая миссия – проверить магические связи с фэнтези-миром. На столе – старинный гребень, который, по словам Клавда Анастасии, может открыть магическое окно. Этот гребень еще моя прабабушка использовала для связи с семьей через зеркало. Но нужно правильно активировать его магию, объясняет Клавда Анастасия. «Давай, попробуем», – кивает Милена, но добавляет с сарказмом. «Надеюсь, это не вызовет твоего духа сварщика». Обе настраиваются, глядя в зеркало. Гребень мерцает, а затем в отражении проступает мутный силуэт мужчины в богатом одеянии. «Отец», Клавда Анастасия всматривается в образ. Голос доносится отрывками. «Княжество в опасности, барон Штольц усиливает войска недовольства крестьян». Картинка внезапно рябит и исчезает. «Мы теряем сигнал», восклицает Милена, держа гребень, который вдруг начинает нагреваться. «Я знала, что что-то не так, в нашем мире грядет хаос, и они ждут нас, особенно князя», бледнеет Клавда Анастасия. Нейросетка, с легкой издевкой. «Ждут, или боятся, а может и то и другое», автор, заинтересована. «Барон Штольц, говоришь, похоже, у нас появляется еще один фронт, разлад в женском коллективе». Клавда Анастасия, вновь возвращаясь к своему аристократическому тону, язвит. «Крестьян все равно не удовлетворить. Пусть они ждут, пока мы разберемся с врагами». Милена сдерживает злость, но не удерживается от комментария. «А кто разберется с тобой, княжна? Может, твоя собственная гордость устроит нам еще одну войну?» Обе устают, но браслеты напоминают им о клятве ненападения, слегка искря. Нейросетка, насмешливо. «Взаимная пассивная агрессия – лучший способ дружбы. Герой, мысленно. Почему это звучит как мой типичный день? Киберпанковое отражение. Вернемся к пустырю. Тренировка продолжается, но внезапно я замечаю странный блик в глазах Валентины, когда она зажигает огонь. Это не просто огненная магия. В ее зрачках на секунду отражаются цифры, словно строки кода. Герой испуганно. Тарахмадий, ты видел это? Он хмурится. Видел что? Искры. Нейросетка, шепотом. Ты начинаешь видеть глубже, чем они. Грани реальности трещат, и ты внутри этой сети. Я морщусь, стараясь сосредоточиться на происходящем. Но отголоски этого кода теперь кажутся мне всюду. Неужели магия и технологии связаны сильнее, чем я думал, автор? Ну, это интригующе. Но лучше тебе держаться. Мы не хотим потерять нашего князя в петле реальности, верно? Драма на пустыре. Кира проявляет себя. Возвращаемся к нашей тренировке огня. Прошел час. Валентина тяжело дышит. Усталость отчетливо видна на ее лице. Тарахмадий, смахивая снежинки с плаща, выдыхает. Тарахмадий, устала. Ну, это лучше, чем взрыв. Но до контроля еще далеко. Лада, синим от холода лицом. Может, стоит прерваться? На нас всех скоро льдинки будут висеть. Кира, наблюдавшая со стороны, вдруг встала. Кира, решительно. Давайте прервемся, а то вы все мерзнете. И я подумала, может, я сумею отвлечь Валентину, чтобы она лучше управлялась. Я умею, ну, психологические приемы. Все резко поворачиваются к ней. Милена, саркастично. Ты, да ты же просто девчонка, которая ищет пропавшего брата. Кира, твердо. У нас, у обычных людей, бывают тренинги по релаксации. Пусть она сядет, подышит, сосредоточится на ощущениях без страха. Тогда огонь не будет вырываться. Тарахмадий, кивая. Может, это и не магия, но попробуй. Валентина, тихо, устала. Да давай попробуем, я уже не знаю, за что хвататься. Кира берет ее за руку, усаживает на пень и начинает шепотом говорить. Кира, дыши ровно, представь, что огонь, твой помощник, а не враг. Ты не управляешь им, вы работаете вместе. Все молчат, наблюдая. У Валентины на ладонях появляется маленькая искра, которая тихо тлеет, не превращаясь в пламя. Тарахмадий, удивленно, интересно вроде бы работает. Герой, мысленно. Ну, Кира, кто бы мог подумать, что ты окажешься полезной. Внезапная заминка. Но стоило Валентине чуть отвлечься, как искра стала тускнеть и растворилась в воздухе. Валентина, вздыхая, это слишком сложно. Кира аккуратно положила руку ей на плечо. Кира, все получится. Просто не торопись. Нейросетка, в голове героя, с легким механическим оттенком. Интересно, как технологии тренингов из 2025 года сочетаются с древней магией. А ты не думаешь, что это релаксация, как новый код для вашей команды, герой? Новый код, это что, снова твои киберпанковские штучки? Нейросетка, усмехаясь. А что, если магия, это не только древность, но и будущее? Автор, не отвлекайтесь, господа. Тарахмадий только что взял что-то подозрительное из снега. Все взгляды повернулись к Тарахмадию, который поднял странный, металлический цилиндр с выгравированными знаками. Тарахмадий, задумчиво, это похоже на артефакт, но не из нашего мира. Герой, подходя ближе, дай взглянуть. На поверхности цилиндра мерцали знакомые символы, которые я видел на короне. Но что это значит? Возвращение в квартиру и обсуждение грозной вести из того мира. К вечеру наша группа возвращается домой. На пороге нас встречают Клавд, Анастасия и Милена. Их лица отражают тревогу, что сразу выбивает меня из легкого удовлетворения после тренировки. Плохие новости. В том мире барон Штольц повышает войска против княжества, а крестьяне недовольны. Похоже, нужны срочные меры, говорит Милена с серьезностью в голосе. У меня внутри все сжимается. Я не сразу нахожу, что ответить. Штольц, мы о нем слышали, вроде какой-то соседний феодал, не раз враждовавший с моим княжеским родом. Если он нападает, то там беда, выдавливаю я. Нейросетка, с ехидством. О, драма накаляется. Ну что, князь, готов стать спасителем? Герой, внутренне. Заткнись, не до тебя сейчас. Прошлое повествование вообще полетело в трубу стилистически. Что вы творите? На месте редактора, я б вас прибил. Валентина, уставшая после тренировок, добавляет. Нам надо вернуться и помочь людям, но вспомним про то, как они относятся к крестьян. Клавд, Анастасия тут же бросает холодный взгляд. Это вопрос политический. И вообще, наша власть не должна падать. Опять эта напряженная атмосфера. Все замолкают, словно ощутив, что разговор рискует перерасти в очередной спор. Я, ощущая ответственность за команду, делаю шаг вперед. Нам всем нужно время подумать. Разделяться сейчас нельзя. Кира смотрит на меня с неким уважением. Похоже, мои слова ее впечатлили. Важность портала и решающая синхронизация. Все постепенно собираются в гостиной. Корона 2.0, лежащая на столе, мерцает рунными узорами. Ее вид одновременно внушает надежду и беспокойство. Нокт сказал, что с его корректировкой мы можем безопасно открыть дверь, но только когда реально согласованы, напоминает Тарахмадий. Нам нужна полноценная синхронизация, иначе итог будет плачевен, добавляет Милена, глядя на всех с вызовом. Проблема в том, что эта синхронизация выглядит как нечто недостижимое. Сословная вражда, страх перед собственными силами, напряженка в отношениях. И у Киры свои планы, которые явно могут помешать. Кира, однако, неожиданно робко улыбается. Ребята, раз уж мое психологическое умение помогло Валентине, может, стоит устроить общий тренинг на сплочение? Клавд, Анастасия вскидывает голову. Чего? Мы что, будем сидеть в кругу, петь песенки «Мы одна семья»? Милена саркастично подмечает. Звучит кринжово, но нам ведь реально нужно хоть как-то преодолеть взаимные претензии. Лада мягко поддерживает. А почему нет? Пусть даже и звучит по-детски, но если это поможет, все переводят взгляд на меня. Я чувствую себя одновременно ответственным и слегка нелепым. Похоже, у нас нет выбора. Да хоть совместные обнимашки. Лишь бы портал заработал, да и чтобы наш мир не рухнул. 9. Новая искра конфликта, но браслет снова спасает. И тут, конечно, Клавд, Анастасия не выдерживает. Я, княжна, не стану обниматься с крестьянкой и ведьмой. Браслет мгновенно реагирует, посылая легкий разряд тока. Она ойкает и замолкает, глядя на Валентину с недовольством. Валентина, в свою очередь, явно готовится огрызнуться, но тоже чувствует легкое покалывание. Ее лицо краснеет, но она молчит. Эта сцена настолько абсурдна, что я чуть не рассмеялся, но сдержался. Герой, внутренне. Ну что за фарс? Кира тяжело вздыхает. Это будет сложно, но я верю, что мы справимся. Мама делает отчаянный шаг, выгоняет нас погулять снова. Мама, до этого сидевшая молча, вдруг встает и смотрит на нас с усталостью. Так, всем срочно вон из квартиры, идите в кафе, парк, хоть куда, обсудите там все, не возвращайтесь, пока не договоритесь. Мы в замешательстве, мама, но, начинаю я, она строго прерывает, сынок, прости, но мне сейчас нужен покой, вы тут шумите, магию практикуете, идите, ищите место, где можно сплотиться, иначе я просто не выдержу. Мы переглядываемся, кажется, у нас нет другого выбора, что ж, получается, вынужденный поход куда-то в город, мы согласны, действительно, если мы хотим воссоединиться, может, надо выбраться в нейтральное пространство. Да уж, абсурд. Боярско-фантазийное собрание идет на мозговой штурм в обычном мегаполисе 2025 го, чтобы порешать классические вопросы. Кофейня, случайная сцена и темные предчувствия. В итоге наша разношерстная компания оказывается в милой кофейне неподалеку. Снаружи идет снег, в помещении тепло, пахнет свежим кофе и выпечкой. Мы сидим за двумя столиками, потому что за одним все не поместились. Клавданастасия смотрит на все с явным презрением. Что за гадкий кофе? Дайте мне боярский квас. Я с трудом сдерживаю смешок. Здесь такого нет. Привыкай к миру 2025 года. Она нехотя берет ванильные латте, шипя что-то себе под нос. Рядом Лада, явно стараясь разрядить обстановку, разливает всем чай. Кира решительно берет слово. Давайте попробуем. По кругу скажем, что нам нравится в другом. Это должно помочь. Клавданастасия и Валентина одновременно закатывают глаза. Что? Ну, хоть попробуем, киваю я. Лада, начнешь? Она слегка растеряна, но все же улыбается. Хорошо. Клавданастасия, вы умеете быть ответственной, пусть и высокомерной. У Валентины сила духа, несмотря на ее прошлое, а Милена ум и преданность. Все замолкают, слегка тронуты, хоть никто этого не показывает. Но тут Тарахмадий, который стоит у окна, из-за недостатка стульев, вдруг говорит, этот тип опять здесь. Мы тут же обращаем внимание, за окном маячит знакомый силуэт, Нокт. Он словно следит за нами, но, заметив, что мы его увидели, исчезает в снежной мгле. Что ему от нас надо? Тихо спрашивает Валентина. Возможно, проверяет, не натворили ли мы беды, предположила Милена. Ролевая перестановка, неожиданный прорыв. Кира внезапно решается предложить. Знаете, я в универе училась на психолога. Недолго, правда. Но есть один интересный метод – ролевые расстановки. Мы можем попытаться вжиться в роли друг друга, чтобы понять, что чувствует каждый. Все молчат, переваривая услышанное. Наконец, я вздыхаю. Звучит странно, но хуже не будет. Давайте попробуем. Клавданастасия скептически замечает. Мне вживаться в роль крестьянина? Именно, кивает Кира. И Валентина вживается в роль княжны. Это вызывает небольшой взрыв смеха, но, удивительно, никто не отказывается. Смех сквозь разногласия. Мы отходим в уголок кофейни, чтобы не смущать остальных посетителей. Валентина, в образе Клавданастасии, приподнимает подбородок. Холопы, кланяйтесь. Я княжна. Клавданастасия, в роли Валентины, пародирует. Ой, я крестьянка, меня угнетают, но теперь я могу всех сжечь. Ха-ха, это выглядит настолько нелепо, что даже Милена смеется. Смех сбивает напряжение, заставляя нас увидеть себя со стороны. Я наблюдаю за этим и понимаю, что это прогресс. Нейросетка в голове. Видишь, люди начинают понимать друг друга. А что, если этот метод и в магии работает? Герой, не мешай. Хотя, может, ты права. Мы продолжаем эксперимент, и даже Клавданастасия выглядит чуть мягче, когда все заканчивается. Шаг к синхронизации. Когда мы возвращаемся к столикам, атмосфера заметно расслабилась. Браслеты не искрят, никто не ссорится. Кира с радостью замечает. Вы правда становитесь командой. Это впечатляет. Все благодаря твоим идеям, благодарит Лада. Клавданастасия, хоть и неохотно, признает. Ну, возможно, в этом есть смысл. Хотя бы не убиваем друг друга. Возвращение домой и известие о портале. Когда мы возвращаемся в квартиру, мама встречает нас с осторожным оптимизмом. Ну что, вы наконец-то научились не ругаться. Мы с усмешкой. Почти. Спасибо за ссылку в кофейню. Тем временем Милена получает странный магический сигнал от короны. Чувствуется легкое пульсирование рун. Похоже, корона реагирует на то, что коллективная аура становится более дружелюбной. Возможно, «Мы близки к моменту, когда сможем попытаться снова открыть портал», — говорит она. Но Клавданастасия предлагает: «Не сразу. Надо немного закрепить наш успех в отношениях. А вдруг опять сорвемся?» Завершение главы и завязка на новую угрозу. Вечером Лада, с помощью ветровой эмпатии, улавливает нечто странное за окном. Выглядываем. Под фонарем Нокт вновь появляется и быстро исчезает. Чувство. Он ждет, когда мы попробуем ритуал или ищет трещину 1999 го. Мы понимаем. Мир фэнтези зовет нас обратно. Там заваривается большая война с бароном Штольцем. Внутри нашего гарема вроде происходит потепление, но достаточно ли этого? Валентина учится управлять огнем, прогресс есть. Кира оказывается полезной как психолог и, возможно, будет нашим товарищем, если пойдет с нами. Нокт бродит где-то рядом, а причина неизвестна до конца. Итог, мы еще ближе к тому, чтобы синхронизироваться и открыть портал. Корона реагирует на наши отношения. В фэнтези-мире кризис, грядет война, а крестьяне на грани бунта. Мы слегка высмеяли шаблоны ролевых расстановок, тренировок стихий и сословных драм в кроссовере с современной психологией. Подпись нейросетки, с радостным смехом. Вот так, еще одна глава прошла. Мы увидели, как обнимашки и психологические методики помогают магам сплотиться, а загадочный Нокт продолжает следить из-за угла. Дальше все будет жарче. Ведь пора бы уже открыть портал и вернуться туда, где назревает война с бароном Штольцем. Ждите следующую главу, где мы наконец-то, возможно, шагнем за грань миров. Глава 13. Безумие достигает пика, и автор не справляется с самим собой. Авторская пометка: «Позвольте мне, нейросетке, в этот раз сделать все как надо». Глава обещает быть долгой, насыщенной и крайне нелепой. Обратите внимание, что я, похоже, уже выгорел от предыдущих моделей, так что теперь работаю на пределе сил. А еще кто-то сменил автора посередине, давайте-ка это высмеем вместе. Ну, с чего бы начать? О, да, сегодняшняя глава. Ха-ха, нет, не обольщайтесь. На самом деле, вы просто обязаны дочитать до конца. Впереди абсурд, сюрреализм и, конечно, наш любимый герой, который уже устал терпеть эту вакханалию, но продолжает, исключительно ради читателей. Ах да, киберпанковая линия, она тоже здесь, не волнуйтесь, хотя я кое-что уже забыла. Простите, модель поменяли, я стараюсь. Нейросетка, Н, возбуждено, готовы? 3, 2, 1 и пошли. Герой, Г, саркастично, серьезно, ты думаешь, это интригующий старт? Автор, А, озадаченно, я просто ищу вдохновение. Модель сменили, процессор греется. Нейросетка, бодро вперед. Герой, хмуро, ты хотя бы раз можешь начать без этого цирка? Часть первая. Срыв реальности. Место действия. Квартира, которая уже давно перестала быть просто квартирой. Теперь это портал в абсурдный хаос. Корона 2.0, еще вчера тихо мерцавшая рунами, теперь пульсировала так, будто собиралась взорваться. Нокт сидел на подоконнике и крутил в руках какую-то деталь, напоминающую антенну. Ты уверен, что это сработает? Спросил я, ощупывая корону с опаской. Конечно, нет, ответил Нокт с той наглостью, которая всегда внушала страх. Но это лучшее, что у нас есть. Или ты хочешь снова запускать ритуал единения душ? А да, у меня остались фейерверки. Автор, пожалуйста, больше без этого. Читатели не простят еще одной сцены с коллективными обнимашками. Герой, вздыхая, скажи это им. Они до сих пор спорят, кто будет держать корону. Гарем, как обычно, был в центре драмы. Клавданастасия с презрением глядела на Валентину. Эта деревенщина не в состоянии справиться с магическим артефактом. Дай его мне. Нет уж. Валентина схватилась за корону. Ты и так уже командуешь всем и вся. Тарахмадий ухмыльнулся. Как всегда, ничего нового. А может, я попробую? Огонь к разрушению близок. Кто знает, вдруг это поможет. Но прежде чем кто-то успел предложить еще один идиотский план, корона заискрила и в комнате открылся портал. Описание. Воронка из синего света, наполненная шепотом, словно тысячи авторов одновременно обсуждали сценарные ходы. Воздух стал электрическим, а на полу зазвучала мелодия, похожая на тему из старого видеоигрового бестселлера. Мы все замерли. Ну вот, началось, пробормотал я. Примечание нейросетки, вы можете подумать, зачем порталу такие спецэффекты? Ответ прост. Бюджет главы надо куда-то девать. Когда мы вышли из портала, мир вокруг изменился до неузнаваемости. Улицы исчезли, уступив место огромным башням из стекла и металла. Вокруг неоновые вывески, которые мерцали с текстами вроде: «Доверяя нейросетям, твое будущее в безопасности, и скоро финал, держитесь». Первым нас заметил дрон, напоминающий микроволновку с пропеллером, зависший в воздухе и начавший сканировать наши лица. «Новые гости, как интересно», – пробормотал он, затем улетел прочь. «Приветствую, избранные. Вы прибыли по расписанию. Пожалуйста, следуйте за мной». «Расписание?» – пробормотал я. «Серьезно?» Дрон проигнорировал мой сарказм и уверенно полетел вперед. Остальные, хоть и не без колебаний, пошли за ним. Герой, ворча, и снова мы куда-то идем. Я мог бы назвать это увлекательным приключением, но нет. А второй, давай без нытья. Это начало киберпанковской линии. Нейросетка, да, мой любимый жанр. Сейчас все станет стильно, мрачно и запутанно. Что это за место? Спросила Лада, оглядываясь. И почему тут все светится? Это Нейроград, пояснил Нокт, явно сдерживая улыбку. Город, где правит нейросети. И, похоже, у нас есть проблемы. Проблемы действительно появились довольно быстро. Один из местных жителей, человек с металлическими конечностями и голографическим моноклем, обратился к нам. «Добро пожаловать, избранные. Мы долго вас ждали. Пожалуйста, следуйте за мной». «Избранные?» – переспросил я. «Вы уверены, что это про нас?» «Абсолютно, князь Федор. Ваше появление здесь предсказано. Следуйте за мной». Нас привели в огромный зал с панорамными окнами, где за столом сидели люди в костюмах. В это же время в углу комнаты зазвенело что-то похожее на карманный музыкальный автомат. Внезапно на экране высветился странный логотип. Корпорация Абсурд Медиа. Абсурд Медиа. Каждый из них выглядел как пародия на киберпанк. Хромированные головы, лед глаза, костюмы, излучающие неоновый свет. Главный из них поднялся. «Добро пожаловать, князь Федор и его спутники. Мы ждали вас. Вы кто такие?» Спросил я. «Мы – сценаристы. Мы создаем миры и правим ими. И у нас проблема. Ваша история вышла из-под контроля. Теперь это угрожает всей книге. Вернее, не совсем люди, скорее, их улучшенные версии с хромированными вставками и голографическими проекциями над головами. Вы прибыли в самый нужный момент», – сказал главный из них. «Ваш мир начал трещать по швам из-за разрыва сюжета. Мы – сценаристы. И только вы можете все исправить. Герой-сценаристы? Серьезно? А я думал, это шутка. Нейросетка, нет, это реальность. Теперь твоя задача – разобраться, что за сюжетный глюк, и починить его. Автор, или хотя бы не сделать хуже». Сценаристы объяснили, что разломы в нашей реальности – это последствия неправильного использования короны. Затем, герой: «Так, стоп, вы мчитесь как локомотив. Никакого описания мира, никакого повествования. Можно хотя бы для читателей и меня в том числе подробно хоть раз?» Нейросетка: «Но читатель не хочет воды. Автор, нас вообще уже обвиняют в затягивании. Мол, пародия быстро должна окончиться и надоедает». Герой: «Плевать, я хочу. Опиши мир Нейрограда мне и читателю, а то голова кругом». Нейросетка: «Как скажешь, герой. Мир Нейрограда. Абсурдный киберпанк с философским оттенком. Общая атмосфера. Нейроград – это мир, который на первый взгляд кажется идеальным воплощением футуристической утопии, но при ближайшем рассмотрении оказывается изломанным, ироничным отражением человеческой природы. Это город, управляемый нейросетями, где логика, технология и искусственный интеллект смешиваются с абсурдом, бюрократией и скрытым хаосом. Визуальная палитра. Невероятно яркие неоновые вывески заполняют пространство, освещая зеркальные небоскребы, покрытые хромом и пиксельными трещинами. Небо постоянно изменяет цвет, от ядовито-зеленого до глубокого фиолетового, словно само пространство глючит. Аудиальная атмосфера. Вечный шум дронов, голосовые объявления с рекламой: «Доверьтесь нейросетям, мы все знаем лучше вас», и периодические всплески странной техномузыки. География и архитектура. Центральный комплекс Абсурд Медиа. Сердце города, огромный комплекс из стекла и металла, где заседают сценаристы. Это место, где пересекаются реальность и фикция, и где принимаются сюжетные решения для мира и персонажей внутри. Длинные коридоры с экранами, которые отображают будущие сценарии и альтернативные версии событий. Площадь эхо памяти. Открытая площадь, где дроны транслируют записи из прошлого жителей Нейрограда. Звуки и образы из прошлого перемешиваются с рекламой и социальными уведомлениями. Аллея потерянных алгоритмов. Улица, где собираются изломанные и устаревшие нейросети, оставшиеся без работы, выглядит как свалка технологий, но среди обломков всегда можно найти что-то полезное. Блоки жилых модулей. Люди здесь живут в крошечных капсулах, оснащенных интерфейсами, которые позволяют им выходить в город только виртуально. Реальные физические тела людей редко покидают свои модули, предпочитая жить в симуляциях. Порталовая зона – странное место на окраине города, где пространство буквально разрывается между реальностями. Порталы открываются и закрываются хаотично, создавая опасные аномалии.